Глава 35. Столкновение. Яна. Сорвавшись с места, иду в уборную, чтобы оценить свой внешний вид. Все еще не верю, что смогу познакомиться с мэтром фотографии, который работает с раскрученными брендами и известными личностями мировой рекламы. Это как вытянуть счастливый билет на экзамене. Такое везение бывает раз в жизни. Сегодня мне улыбнулась удача. Пробираюсь сквозь толпу, краем уха улавливаю звонок, доносящийся из клатча. На эмоциях принимаю вызов, не глядя. «Здравствуй, Яна». Родной, заметно сдавленный голос превращает мои ноги в свинец. Делаю несколько неуверенных шагов и застываю посреди коридора. Пульс в висках зашкаливает, оглушающий отсчитывает бегущие секунды, словно перед казнью. Все, на что я способна, приоткрывать рот, шевелить губами и молчать. «Я прилетел за сыном. У тебя полчаса на то, чтобы вернуться с мужем домой и собрать вещи Тима». Словно гранату без чеки вставляет в сердце, разрывая его вместе с душой на кровавые ошметки. «Не советую делать необдуманных поступков. Шутки закончились». Голос в трубке давно стих, превратившись в короткие гудки. А я не могу пошевелиться и разжать затекшие пальцы. Этого не может быть. Упрямо твердит внутренний голос. «Не может быть. Он не может его увести. Нет, только не это. Так несправедливо. Он не посмеет отнять у меня Тима». «Яна». Голос Руслана раздается за спиной так неожиданно, что я вскрикиваю и оборачиваюсь к нему. Едва не падаю на пол, подворачивая ногу. Ловит. Прижимает к себе. Сердце едва справляется с бешеным ритмом, заданным внезапной новостью. «Ты чего, призрака увидела?» Произносит, подшучивая, но в то же время чувствую, как тело Исаева резко напрягается. «Что случилось, Яна? Ты бледная, как мел». Захаров прилетел. Едва ли печу, глотая подступившие слезы. Образовавшийся в горле ком не позволяет дышать полной грудью. «Какого черта ему нужно?» Скрипит зубами, сжимая на моей талии хватку. «Тим. Все, что я могу выдавить из себя». «Что, Тим? Ты можешь успокоиться и объяснить все по порядку?» Плачу, отрицательно качая головой. «Пошли, воды попьешь». «Не хочу воды. Рус, он ждет от твоего дома. Ему нужен сын». «Ни хрена он не получит. Ребенок останется с тобой. Поехали». «Его отец». «Пусть сначала докажет». «Евгений». Нервно курю, опираясь задницей о капот арендованной машины. После звонка Яне прошло около получаса. Я успел обзавестись тачкой и подъехать к коттеджу Исаева, в котором, несмотря на позднее время, все еще горит свет. Решаю дождаться хозяев у ворот, чтобы не причинять неудобств прислуге. В груди колотит от ярости. Точно так же, как в день их чертовой свадьбы. С тех пор ничего не изменилось. У них так точно. Да, впрочем, как и у меня. Разница лишь в том, что я по сей день хранил ей верность, а она... Она устраивала личную жизнь, в которой мне не нашлось места. После долгой разлуки надеялся ее вернуть. Сейчас же, вспоминая увиденное, не знаю, хочу ли эту женщину в свою постель. Каждый раз при встрече Яна умудрялась вгонять мне нож в спину. И сегодня не отличилась оригинальностью. Все банально и просто. Она счастлива с другим мужчиной, в то время как я дохну от тоски по ней. Мысли о том, что на ее трахает каждую ночь, сводит с ума. Лучше бы не отпускал. Господи, за что ты так подшутил надо мной? Отнял все, что было мне дорого. Сначала сына, затем и любимую женщину. За что ты заставил меня гореть в аду? За что? Свет фар, скользнувший по моему лицу, вынуждает поднять голову, прищуриться, нацелиться взглядом на приближающийся автомобиль. Мерин не успевает затормозить перед воротами, как дверь распахивается. Яна с громким криком: «Отпусти меня, Рус! Я его придушу! Тим мой!» вырывается наружу и несется ко мне. Подрываюсь с капота, выбрасываю окурок и делаю шаг навстречу, толком не осознавая своих действий. Сердце в груди бешено колотится. Огнем горит и трещит по швам от напряжения. Руки чешутся ее обнять, но вовремя останавливаю себя. Яна замужем. Она. Его. Жена. Торможу. Через секунду она врезается кулачками в мою грудь, колотит ее со всех сил, забивая легкие моим любимым запахом. С трудом делаю следующий вдох. Меня накрывает слишком мощным аффектом. Из последних сил держу руки по швам, чтобы не обезумать окончательно. Одно дело наблюдать за ней на дистанции, другое – ощущать и вдыхать ее здесь и сейчас, после долгой разлуки. Ненависть и желание сжать ее в объятиях сплетаются в мощный узел, легко воспламеняющиеся взрывчатки. Еще миг, и нас обоих разорвет в клочья, сожжет дотла. «Зачем ты приехал?» В истерике кричит, ударяя по моим плечам. «Все было отлично. Я смирилась со всем. Только научилась справляться без тебя, и ты снова ворвался в мою жизнь. Снова. Все. Разрушил. Все, кто тебя просил. Кто? Ты развелся?» Замирает, выжидая от меня ответа. «Нет». Говорю спокойно, глядя в ее мокрые, с потекшей тушью глаза. «Развод в процессе. Это временное положение, которое я устраню. Речь сейчас не идет о моем браке или о твоем». «Тогда убирайся к черту, Захаров!» Рычит, словно дикая самка, толкая меня в грудь. «Ребенка ты не получишь. Только через мой труп». Волна ярости и все сокрушающие злобы, звучащие в ее словах, оказывается настолько сильной, что у меня начинает темнеть и плыть в голове. Хватаю ее за плечи и встряхиваю, игнорируя подбежавшего к нам мужа. «Отойди, Рус!» Рычу, настраиваясь на худшее, как только в его голове рождается идея оттащить свою супругу от меня. «Нам нужно с ней поговорить». Сжимаю хватку сильнее и перевожу осуждающий взгляд на Яну. Она на эмоциях дрожит, глотает слезы и пристально смотрит в мои глаза. «Ты скрыла от меня правду о сыне. Думала, сойдет с рук?» Ревность берет верх, превращаясь в густую тьму. Поглощает здравый рассудок за пару секунд. Прожигаем друг друга ненавистью. «Он мой ребенок!» – кричит она. «Ты не имеешь на него никакого права!» Дергаясь, причиняет себе боль. «Отпусти ее, Захаров, иначе я тебя здесь зарою». Разжимаю пальцы, но только для того, чтобы вытащить документы из кармана пиджака. Яна бросается под крыло мужа, подливая масло в огонь. «Ни хрена подобного, детка. Если до этого момента я сомневался, то сейчас уверен на 100%, что любой ценой увезу тебя вместе с сыном домой. Ты не сможешь отказаться от Тима, а я не в силах отказаться от тебя. Если понадобится стать жестким тираном для того, чтобы вернуть любимую женщину с ребенком, я им стану. И плевал я на все ее нормы приличия. Она моя». Постоянно доказывала это сама. Так пусть наконец решит, что для нее главнее в этой грёбаной жизни. Я с Тимом или ее херовы принципы. Ошибаешься, Яна. Мои губы искажает недобрый оскал. Если бы Виктория не молчала столько лет, ему бы не пришлось называть родным отцом Андрея. Я имел право знать о его рождении. Поэтому я выдвину тебе всего одно условие. Рекомендую согласиться, иначе ты пожалеешь, что встала у меня на пути. Вы оба пожалеете. Никаких условий не будет. Оставь нас, Яна. Иди в дом. Руслан решает вставить свое слово. Рус... Всхлипывает, крепче прижимаясь к нему. Яна, иди в дом. Я никуда не пойду. Иди в дом, я сказал. Сделай хоть раз, как я прошу. С каких пор вы оба решаете за меня? Отлипает от Исаева, становясь между нами. Боится, что начистим друг друга морды. Видимо, с тех самых пор, как ты за него вышла замуж. А я узнал, что у меня есть сын. Знаю, что сделаю довольно-таки рискованный шаг, но игра с разборками как-то затянулась, так что я иду ва-банк. Я хочу увидеть своего ребенка. Безапелляционно заявляю, протягивая конверт с судебным решением. Здесь копия свидетельства об усыновлении. Я имею полное право забрать его из вашего дома хоть сейчас. Опешившая Яна разворачивается ко мне лицом. «Ты этого не сделаешь!» Зло шипит. Взгляд мечет молнии. «Почему? Хочешь, чтобы мальчик рос без родного отца? Таков был твой план, когда ты с ним подписывал свидетельство о браке. Думала, сбежишь, и я никогда об этом не узнаю?» «Ненавижу тебя, Женя!» Кидается на меня с кулаками. Руслан сгребает ее в охапку, оттягивая назад. «Ненавижу тебя! Ненавижу!» Сквозь слезы вторят, разрывая душу в клочья. Поздно, Жека, отступать назад. Теперь только до победного конца. Сцепляя зубы и молю Бога, чтобы она простила меня потом. А сейчас пусть злится, убивает меня ненавистью. Имеет на это полное право. Тихо, тихо, Яна. Рус пытается ее успокоить. Пошли в дом. Такие вопросы не решаются на улице. Ты сошел с ума? Все еще не верит в происходящее. Я должен посмотреть документы. Иди к ребенку. Сейчас не время биться лбом о стену. Пошли. Зазывает меня в дом. Голос звучит отнюдь недоброжелательно. Но мне плевать. Я не жду гостеприимства от Исаева. Хочу лишь закончить начатое. В доме у двери нас встречает Наталья. Узнаю ее сразу, как и она меня. Женщина заметно шокирована моим появлением. Дрожит за компанию с Яной. Здоровается, как только приходит в себя. По дороге хозяин дома прихватывает стакан и напиток погорячее. «Я за рулем», напоминаю ему. «Тогда я выпью твою дозу. Вечер обещает быть томным». Иронично хмыкает Руслан. «Остаемся в кабинете наедине. Я не рассчитываю на долгий разговор, как и он. Такой расклад обоим не нужен, поэтому говорю коротко и по существу. Эта женщина моя. Ты знал об этом, но решил прибрать ее к рукам в тот момент, когда между нами выросла пропасть длиною в 1,5 года. Это время нужно было переждать. Вместе. Но Яна решила, что женатый мужчина – это слишком для ее хрупкой психики. И тут же допустила мою ошибку. Вышла поспешно замуж за тебя, чтобы я прекратил любые попытки сблизить нас снова. Поэтому я дам ей право выбора. И только ей решать, с кем из нас двоих она останется». Пролистав документы, Исаев бросает их на стол. Устало потирает лицо ладонями, затем шумно выдыхает. «Миром правит бабло. Ты это подтвердил». «И это мне говорит человек, у которого за спиной куча сделок, замешанных на взятках?» «Жека, она любит Тимофея как родного сына. Поднимает на меня выжидающий взгляд». «Таким вот грязным образом ты решил ее вернуть?» «На войне все средства хороши. Тебе ли не знать? Она всего лишь тетка. Я его биологический отец. Ты ему вообще никто. Каким таким образом? Я должен от него отказаться только потому, что ты с ней трахаешься, и он привык к вашей семье? Хотел бы я взглянуть на тебя в такой же дерьмовой ситуации. Какого хрена ты на ней женился, Рус? Чтобы мне насолить? Скажи честно, она признавалась тебе в любви хоть раз? Да хотя бы во сне грезила тобой?» Отклоняю налитый стакан со спиртным. «Нет». Залпом выпивают мою дозу. «Вот и весь расклад. Я должен с ней поговорить тет-а-тет». «А ты случайно не охренел?» Поднимает голос, застывая на мне гневным взглядом. «Нет. Посему ты позволишь увидеть мне сына и поговорить с ней наедине? Последствия отказа тебе известны». «Я всегда знал, что ты кретин». Снимает шеи удавку и небрежно отбрасывает ее на диван. За ней летит пиджак. «Могу сказать тебе то же самое». Пока Исаев наполняет очередной стакан, повторно перелистывая бумаги, выхожу из кабинета, натыкаюсь на личного агента хозяйки дома. Наверняка подслушивала. «А что, вы уже поговорили?» «Где комната Тима?» Без проволочек задаю вопрос. «Проведите меня к нему и передайте Яне, что у нас с ней предстоит серьезный разговор». «Сами ей скажите. Она у него в комнате. Мальчик спит».